Конфуций сказал: «Познать каждое человеческое сердце труднее, чем природу. Оно опаснее, чем горы и реки. У природы есть сроки весны и осени, зимы и лета, утра и вечера. У человека же лицо непроницаемо, чувства таятся глубоко. Бывает с виду добрый, но алчный. Бывает одаренный, похожий на никчемного. Бывает нетерпеливый, но проницательный. Бывает внешне решительный, а внутренне медлительный. Бывает внешне нерешительный, а внутренне вспыльчивый. Поэтому-то и случается, что стремятся во имя долга пожертвовать собой, будто охваченные жаждой, но и отступают от долга, будто опаленные жаром. Поэтому-то государь посылает человека далеко, чтобы проверить его преданность, посылает близко, чтобы проверить его почтительность, дает сложные поручения, чтобы проверить его способности, задает вопросы внезапно, чтобы проверить его сообразительность, назначает кратчайший срок исполнения, чтобы проверить, насколько можно ему доверять. Вверяет ему богатство, чтобы посмотреть, насколько он милосерден. Сообщает ему об опасности, чтобы посмотреть, насколько он верен долгу. Поет его допьяно, чтобы посмотреть, куда он склонится. Сажает его в смешанные вместе с женщинами ряды, чтобы посмотреть, насколько он целомудрен. В этих 9 испытаниях и обнаруживают человека негодного. Покойный отец правильный при первом указе о возведении в ранг нагибался, при втором указе горбился, при третьем указе клонился до земли и уползал вдоль стены. Кто посмел бы не счесть его за образец? А есть и такие мужи, при первом указе становятся надменными, при втором красуются на колеснице, при третьем начинают звать всех старших по имени. Кого же из них уподобишь высочайшему и никого не стесняющему? Нет разбойника хуже того человека, чьи достоинства искусственные, чье сердце обладает выражением, как ресницы. Если выраженное его ресницами сопоставить с его внутренним, рассмотрение его внутреннего нанесет ему поражение. Злых свойств 5. Основное — считать главными собственные достоинства. Что это означает? Это означает превозносить собственные достоинства и порицать тех, кто поступает по-иному. Бедствия вызывают 8 крайностей. Успех приносит 3 необходимости. Тело вмещает 6 внутренних органов. Красота, длинная борода, высокий рост, крепкое телосложение, цветущий вид, величие, смелость и решительность — это 8 крайностей. При превосходстве над другими они служат причиной бедствий. Покорность, уступчивость, опасение оказаться хуже других — эти 3 необходимости приносят успех. Сообразительность проникает во внешнее. Смелые поступки вызывают большие обиды. Милосердие и справедливость вызывают многие укоры. Кто проник в сущность жизни — велик, кто проник в знания — незначителен. Постигший большую жизнь, природу — следует за главным, постигший малую жизнь отдельного человека, свою собственную, следует за случайным. Некто удостоился приема у сунского царя, был пожалован 10 колесницами и стал хвастаться своими 10 колесницами перед Джуанцзы. Джуанцзы сказал: «В реке жила бедная семья, которая кормилась тем, что плела вещи из полыни. И вот юноша из этой семьи нырнул в пучину и достал жемчужину ценой в 1000 золотом. Разбей ее камнем, — велел ему отец, — ведь жемчужина в 1000 золотом хранится под челюстью черного дракона и 9 пучине. Ты достал ее лишь потому, что он спал. Проснется черный дракон и сожрет тебя без остатка. Ныне омут в царстве Сун поглубже 9 пучины. А сунский царь пострашнее черного дракона. Ты раздобыл колесниц лишь потому, что он спал, а проснется сунский царь и сотрет тебя в порошок». Некто звал Джуанцзы к себе на службу. Джуанцзы так ответил его посланцу: «Видели ли вы жертвенного быка? как наряжают его в узорчатые ткани, как кормят травой и бобами. Но вот его поведут, и он вступит в храм предков. Сможет ли он снова стать вольным теленком, как ему этого не хотелось бы? Джуанзи лежал при смерти, и ученики собирались устроить ему пышные похороны, но Джуанзи воспротивился. «К чему все это? Я считаю землю своим гробом, небо саркофагом, солнце и луну нефритовыми кружками, планеты и звезды мелким жемчугом, а всю тьму существ своими провожатыми. Разве мои похороны не будут совершенными? Мы боимся, — отвечали ученики, — что вас, учитель, склюют вороны и коршуны. На земле, — сказал Джанзы, — я пойду на пищу воронам и коршунам, под землей — муравьям. Отнимите у одних, отдадите другим. За что же муравьям такое предпочтение? Если выравнивать с помощью неровного, то и ровное станет неровным. Если доказывать с помощью недоказанного, то и доказанное станет недоказанным. Знающий действует на других только своими знаниями. Прозорливость подтверждается естественными законами. Ведь давно уже известно, что знающему далеко до прозорливого. Но разве не печально, что глупцы, опираясь лишь на виденное ими самими, несут это людям? Их успехи только во внешнем.